Ко мне подходит Палыч, и выглядит глава ордена меченых не в пример мне, достаточно бодренько, хотя в бою личное участие принимал. Что, Тимофей, ухмыляется генерал-майор, тяжела доля командирская. Да, есть такое. Палыч, какие у нас потери? Потеряли 30 машин, двоих меченых, 56 танкистов и 150 горилоидов. Что с ранеными? Все в санчасти, кого просто зацепило, тем отлежаться надо, а тяжелым сейчас жидкие юбки вкалывают. Нормально. Некрасов оглядывает побитые танки, стоящие в разнобой на территории базы, и задает вопрос. Интересно, что теперь с империей Бестелира Ахашана будет? Наверняка все как у людей случится. Часть кланов к Камилле побежит. Часть будет драться против горилоидов и ждать восстановления полюсов силы на Сатале, а кто-то попытается отсидеться в стороне и себе что-то открыть. Глава 21. Планета Земля. Россия. Окрестности Вязьмы. 20.02.2016. Две недели отряд Толстого работал вокруг Вязьмы, и можно сказать, что район они зачистили окончательно. После учебной воинской части занялись поиском экспроприаторов, которых нашли очень быстро. Ими оказались несколько отмороженных уродов, считавших, что все вокруг им должны. Эти твари катались по району, не заезжая в город, и трусили фермеров и мелких предпринимателей из тех, что на отшибе живут. Работали экспроприаторы по беспределу. Наехали, ограбили, покалечили хозяев и оттянулись с бабами. Программа проста. Искали их недолго, местные жители этих бандосов сами сдали, да и не скрывались грабители особо, а даже, наоборот, как на показ, всегда говорили, кто они и откуда. Пятерых беспредельщиков взяли на Бладхате в одном из сел, в каменном доме на окраине. Сопротивление те оказать не успели, да и не сумели бы, поскольку были под наркотой и молочево соображали. Карателям оставалось только войти, вытащить экспроприаторов во двор и, не заморачиваясь, просто расстрелять у ближайшей стенки. Тела крутых парней выкинули на ближайшей свалке, найдется сердобольный гражданин, может быть, похоронит их по-человечески, а нет, что, скорее всего, здесь же их кости собаки и растянут по окрестностям. Затем была поездка в дом отдыха для состоятельных граждан. Там, напротив, никого убивать не пришлось, и все обошлось миром, поскольку поселок оказался самым обычным сельским поселением с населением в 300 человек, только почище и поаккуратнее окрестных деревушек. Как оказалось, пару лет назад пустующие земли выкупила некая религиозная организация христианского толка, проповедующая отшельничество, отречение от всего суетного и ожидающая скорого конца света. В общем-то, безобидные граждане со своими тараканами в голове, а что не понравилось местным жителям из соседней деревни, так это их благополучие. Случается и такое. На секту или извращенцев каких отшельники не тянули, наркотой не баловались, заложников не держали, и, пройдясь по поселку, который стоял в стороне от дорог и городов, Толстый решил оставить их в покое. Жизнь для тех, кто понимал, что же на самом деле происходит в стране, вновь входила в привычное русло. На дороге вернулись гаишники, вновь появились, непонятно где пропадавшие все это время, деревенские участковые, и даже вновь заработали военкомат и военная комендатура. Все как один признали новую власть, но в то же самое время предпочитали оставаться в стороне. По мелочи помощь, никаких проблем, а вот однозначно заявить, что возврата к старым порядкам не будет, никто пока не решался. Каждый рассуждал примерно так: возьмете Кремль и зачистите Москву, тогда мы окончательно с вами, а пока этого не произошло, мы в стороне. Группа Толстого базировалась неподалеку от города, в небольшом пансионате, стройку которого почти завершили, но в кризис заморозили и оставили все как есть. В основном группа охраняла базу, принимала на отдых стягивающиеся с разных сторон отряды и, время от времени выполняла поручения мэра Вязьмы Игнатьева. Бойцы патрулировали район, который им нарезали, и в свободное время выбирались в какое-нибудь село на отдых. Прошла всего неделя, и несколько парней из группы сдружились в одной деревеньке с местными девчонками и каждый вечер на всю ночь укатывали туда, а поутру уже были на базе. Меченый был не против. Война войной, а жизнь-то продолжается. Сегодняшним вечером история повторялась, трое бойцов во главе с Калюней, надраенные, наглаженные и отутюженные, грузились в машину. Все в камуфляже, с оружием, и на груди каждого бляха народная дружина, Продолговатый выпуклый знак с рельефно выступающим рисунком крепостной зубчатой стены на фоне государственного флага. Федор окликнул стоящего на крыльце толстого колюня. «Поехали с нами, Даша про тебя спрашивала, понравился ты девушке?» «Да, Даша девчонка была видная, стройная, кореглазая брюнетка, уже успевшая к своим 20 годам побывать замужем и через 3 месяца развестись. Хватило молодой девушке разума понять, что если супруг в первую же неделю ей по пьяни фингал под глазом поставил, то и дальше такое же будет. Нафига такая жизнь?» Федор ее запомнил, и нет-нет, а вспоминал вечерами, каждый раз откладывая поезду в деревню, где она жила, на завтра. Поехать можно было бы, только вот устал он сегодня сильно. Координатор на базе был, конечно, майор Акинак Коротков, но его все время дергали с одного объекта на другой в пределах всей Смоленской области. А Федору приходилось его постоянно замещать и тянуть на себе все местные дела. Рассудив, что кавалер из него сегодня никакой, а Короткого на базе до сих пор нет, Меченый отказался. «Не, Калюня, завтра. Как знаешь», — оскалился тот. «Но привет ей хоть передать, обязательно», — улыбнулся Федор. Бойцы уселись в джип, мотор взрыкнул, и машина покинула территорию базы. В душе Федора ворохнулось какое-то неосознанное беспокойство, когда он посмотрел вслед уехавшим парням, но значения этому Акинак не придал и списал предчувствие на ту же самую усталость. Пройдя через внутренний двор и поднявшись по ступеням, к нему подошел Кастет, вытащил из кармана флешку и сказал: «Федор, спутник прошел, какой-то документ сбросили с пометкой «срочно». С подобной пометкой приходили только приказы или чрезвычайно важная информация. Группа Толстого принимала такой документ всего один раз, когда им приказали покинуть территорию Московской области, так что откладывать просмотр свежих приказов и инструкций не стоило. Федор и Кастет прошли внутрь пансионата и засели в зале, где кроме них находились еще 3 командиров групп, сосредоточенно просматривающие на своих ноутбуках информацию. Парни переглянулись, видимо, случилось что-то серьезное, и не только им срочку сбросили. Расположившись на диванчике в углу, Толстый достал свой ноут, воткнул флешку, раскрыл документ личным кодом и, на пару с Кастетом, принялся просматривать документ. В самом деле, информация была важной, и координационный центр извещал, что несколько часов назад президент Мешков признал тот факт, что он не в состоянии контролировать обстановку в стране и попросил помощи США в деле наведения порядка и восстановления конституционного строя на территории России. Практически сразу Раарский оборонительный союз, в лице командора Кудрявцева, выступил с ответным резким заявлением, что в случае вступления войск НАТО или США на территорию России он оставляет за собой право начать военные действия против интервентов. Спустя некоторое время его поддержали Германия, Китай и еще с десяток стран рангом пониже. Американцы Мешкову отказали, у них и своих проблем хватало, а частей армии и флота, в любом случае, пока не хватало, дабы влезать в дела России. Однако, с их подачи, кое-кто все же за российского олигарха подписался, разумеется, не за бесплатно. Уже через час после заявления Мешкова в Вашингтоне была проведена закрытая встреча с участием советника президента по национальной безопасности США Марка Шульмана и министра обороны РФ Сускачева, с одной стороны, и представителями охранных военных компаний, МПРИ, Militar и Professional Resources Incorporated, Денцор Пинс, Халлибуртон, Еринес Лимитед и Блацквотерс. На встрече были подписаны документы об участии данных компаний в миротворческой операции на территории России. Первые подразделения этих компаний начнут прибывать на территорию России не позднее утра 21 февраля сего года. Данные компании обязались оказывать следующие услуги. 1. Помощь законно избранному правительству РФ в наведении порядка на территории страны и с восстановлением конституционного строя. 2. Набор личного состава для нового российского контингента полицейских сил и управления ими. 3. Охрана нефтяных полей, трубопроводов, аэропортов и энергетических систем. 4. Охрана посольства США и правительства РФ. 5. Сопровождение конвоев АН. 6. Обучение новой армии РФ. 7. Предоставление услуг военных переводчиков. 8. Контроль тюрем и концентрационных лагерей. 9. Разминирование минных полей и неразорвавшихся боеприпасов. 10. Противопожарная защита. 11. Тыловое снабжение войск. 12. Авиаразведка. Предполагаемая численность комбатантов, предоставляемых этими компаниями для использования на территории России, от 200 до 300 тысяч человек в первые 6 месяцев. В результате вышеизложенного можно ожидать активизации верных Мешкову воинских формирований в самое ближайшее время. И исходя из этого, Федору предписывалось подчинить себе все группы, находящиеся на базе, и проводить активную разведку в сторону Московской области в направлении на Новодугино, Карманов, Тимкина и Гагарин. Кроме того, под усиленный контроль должны быть взяты автодороги М1 Беларусь, Р-132 Вязьма, Калуга, Тула, Рязань и Р-134 Старая Смоленская дорога, а также железнодорожные линии Москва, Смоленск, Ржев, Фаянсовая и Вязьма, Калуга. Старшим над ним оставался по-прежнему майор Коротков, который должен был руководить действиями всех групп в районе Смоленска непосредственно из областного центра. Федор откинулся от экрана ноутбука и выдохнул. Мля, все же война. Не захотел Мешков уйти спокойно. А может быть, ему не дали этого сделать, сказал Кастет. Наверняка хозяева из Белого дома шикнули, чтоб не вздумал сбегать, а то счета ему заблокируют, да и всех делов. А без денег он никто и звать его никак. Может быть, что и так, ответил Федор. К ним подошли командиры групп. Из тех, кто на базе был, трое крепких мужчин, лет около 30. Всех их Толстый видел ранее, выпускники форта Байрон. Один из них, капитан Рыков, спросил: «Ну, что, меченый, командуй, раз нас всех тебе подчинили, будешь нашим фельдмаршалом. Ваши все на месте?» Он посмотрел на Акинаков. «Нет, около трети отсутствует, кто-то в городе отдыхает, а кто, как и твои, по селам поехал. Собирайте всех, срочно, а после этого решим, кому и куда направиться». У Толстого зазвонил мордунский коммуникатор, на связь вышел Калюня. «Да», — ответил он. «Беда», — в трубке раздался взволнованный голос бывшего скина. «Со стороны Новодугина на Вязьму бронеколонна идет, не менее 40 ПТРов, БМП и Хамви. Мы с ними только случайно не столкнулись. Следом еще колонны прут, сплошь бронированные Уралы с солдатами. Что делать? Проселками возвращайтесь на базу, а если не получится, пасите дорогу», — ответил Федор и отключился. Командиры групп, которые этот разговор слышали, ожидая приказов, выжидательно смотрели на него. «К бою, комрады! Мы возле автомагистрали на Вязьму, так что мимо нас они не пройдут. Хватайте все оружие, что есть, и выдвигаемся на перехват бронеколонны. Несколько фугасов мы там загодя на всякий случай поставили, а тем, кто в городе, надо дать время оборону организовать. Кто из ваших бойцов в Вязьме, дайте команду стягиваться в районную администрацию и поступать в распоряжение Игнатьева». Офицеры разбежались по пансионату собирать своих воинов, а Толстый, на ходу вооружаясь, попробовал дозвониться до Игнатьева. Обычная мобильная связь почему-то не работала, но у мэра Вязьмы уже имелся мордунский коммуникатор, способный принимать сигнал через спутник. «Слушаю», — голос Игнатьева был усталым и каким-то тусклым. «Илья Константинович, это Толстов, у нас проблема», — снимая с крюка на стене разгрузку, — сказал Лакинак. «Знаю», — ответил тот. «Сам тебе только что отзвониться хотел. Мне новый начальник ГАИ доложил, что его пост на границе района пирамидовцы разоружили, а к городу техника и солдаты идут. Мы сейчас ополчение собираем», — он невесело усмехнулся, — «пытаемся. Что полиция, ФСБ, военные, самоустранились и объявили нейтралитет. Козлы, как будто они не часть народа. Полиция и ФСБшники у себя забаррикадировались, а вояки солдат по казармам заперли и офицеров всех на территорию частей собирают. Ладно, к вам сейчас наши воины начнут подходить. Из тех, кто сейчас в городе, помощь окажут. Кроме них на Золотарева рассчитывать можно, да и из Смоленска подмога будет». «Ты уверен в этом?» «Уверен», — Толстый постарался, чтобы его голос звучал твердо и убедительно. «Держитесь, сколько сможете, но если сильно припечет, отходите в лесной массив. Отбой». Следующий звонок уже был из машины. Федор набрал Короткова, и майор отозвался сразу же. Координатор был в Смоленске и про сложившееся положение дел в районе уже знал, пообещал помощь в ближайшие часы, приказал держаться за дороги и не дать мешковцам захватить аэродромы, которые еще с советских времен были в районе Вязьмы. Коротков знал, почему президентские гвардейцы перешли к активным действиям. Новый командующий ВВС и ПВО генерал-лейтенант Нефедов окопался в главном командном пункте в подмосковном поселке Заря, замкнул на себя командование всеми ракетными частями вокруг столицы и объявил, что в случае, если в Московскую область войдут самолеты с наемниками, неважно чьими, он их просто-напросто собьет. Это подкосило Мешкова сильно, На завтра должны прибыть первые 10 тысяч наемников и авиация, а аэродромов, чтобы их принять, у него не имелось. Собрав в кулак наиболее боеспособные части пирамидовцев и верные ему военные части, он кинул их на прорыв в сторону Смоленска. Конечно, аэродромов и помимо Вязьмы вокруг Московской области хватает, но именно здесь он имел возможность быстро сколотить броневой кулак, который должен был захватить плацдарм для высадки западных наемников. В общем, от того, удержится ли Вязьма, зависело пусть не все, но очень многое. Оборону занять успели вовремя, несколько стрелковых ячеек были заранее подготовлены. Кроме того, здесь же имелся пост из двух человек, карауливших проезд к лесному пансионату и заодно охранявших четыре фугаса, врытых рядом с автострадой. Против серьезной бронеколонны мишковцев, идущих в город, сил у Федора было немного, всего только 40 бойцов. Правда, с оружием проблемы не было, 30 автоматов, 5 подствольников ГП-25, 8 пулеметов, 3 снайперские винтовки, а самое главное, 14 реактивных пехотных огнеметов «Шмель». Все же группы готовились наступать на Москву, постепенно выдавливая пирамидовцев, и в связи с этим кое-что уже успели получить, что-то с армейских складов, а что-то сбрасывали из грузов, предназначенных Экинаку. Капитан, Федор подошел к командиру одной из групп, фамилию которого не знал, но звание помнил. «Все шмели у тебя, а значит, именно тебе и твоим парням основная работа после подрыва фугасов». «Понимаю», — кивнул тот, осматривая место будущего боя и прикидывая, где раскидать своих бойцов, дезертиров из той самой 20-краткой МСД, где в 2013-м давили восстание солдат-срочников. «У тебя огнеметы какой модификации?» «Самое то, что сейчас надо, РПА, термобарические». «Тогда норма», — ответил Федор и начал раздавать команды бойцам. Ничего особого выдумывать он не стал, тем более что время поджимало. Еще минут 8-10 и появятся мишковцы. По обеим сторонам дорожной насыпи шел лес, не очень густой, но буреломный. Видимо, дорожники давненько здесь расчистку не делали. Фугасы впереди, два с одной стороны, два с другой, в шахматном порядке. Интервал метров по 30 между боеукладками, а значит, голову колонны они зажмут и остановят. Отряд разделился на три части. 10 человек у поворота на пансионат, еще 10 бойцов метров за 100 дальше по дороге, а огнеметчиков и 6 пулеметов, под прикрытием снайперов, определили еще за 200 метров. Они должны были поджечь замыкающие бронемашины и не дать автоколоннам с солдатами, следующими позади, подойти на помощь к пирамидовцам. Прошло 10 минут, уже смеркалось, по дороге проскакивали только редкие легковушки, и вот вдалеке послышался рев более солидных моторов. Это шла бронеколонна. Связь была у всех бойцов, мордунские коммуникаторы, соединенные в общую локальную сеть, давали возможность корректировать действия всего подразделения. Вдали появились ярко горящие фары ПТРов, и цепочка огней протянулась по всей автостраде. Толстый скомандовал в коммуникатор: «Всем внимание! Приготовились». Командиром групп, открытие огня после подрыва фугасов. Метрах в 10 позади него, в овражке, защелкали затворы автоматов и пулемета, единственного, оставшегося в голове засады. Толстый пробежал чуть вперед, запрыгнул в окопчик метрах в 60 от дороги, вынул из ниши подрывную машинку с уже подсоединенными к ней проводами, перещелкнул предохранитель и занес руку над красной кнопкой, урча мотором. Передовой БТР поравнялся с его позицией, и он резко ударил по кнопке. Одновременный подрыв 4 направленных на дорогу фугасов, хоть и не выкинул тяжелые бронемашины с широкой автомагистрали, но дело свое сделал. Взрывы покалечили ПТРы и развернули их поперек, а сидящие на броне мишковцы, затянутые в импортную американскую черную униформу, бронежилеты, маски и каски, как спелые груши, при сильной тряске, посыпались с брони. Тут же произвели залп огнеметчики в хвосте колонны, ударили пулеметы и, лишь на миг задержавшись, их поддержали автоматчики. Меченый, который был ближе всех к месту подрыва фугасов, которые он же сам и ставил, несколько пострадал, так как большой ком земли и щебня накрыл его окопчик. «Надо было камни бутовать лучше», — мелькнула у него мысль, после чего на некоторое время Толстый потерял сознание. Прошло, может быть, 2-3 минуты. Федор очнулся, встряхнул контуженной головой, сбрасывая грязь, осевшую на одежде и волосах, первым делом взял старый и надежный АК-74, стоящий рядом с ним. Плотно прижав приклад к плечу, Акинак посмотрел на дорогу, которую намертво заблокировали три горящих передовых вражеских бронетранспортера. Теперь пирамидовцы уже не были нейтралами, выполняющими приказ, они стали врагами, самыми настоящими, а таких нельзя щадить или жалеть. Смерть им, ублюдкам, которые пригласили на свою землю интервентов. Толстый что-то выкрикнул и не услышал сам себя. Возле одного из ПТРов металась по асфальту фигура горящего человека. Он кричал, но парень его не слышал, так же как и шума боя. Он видел стену огня из леса, которая сметала сидящих на броне президентских гвардейцев, взрывы подствольных гранат, но глухота накрыла его плотно. Видимо, контузило его не слабо. Кто-то дернул его за плечо, и обернувшись, он увидел Кастета, который, как в немом кино, беззвучно открывал рот. «Не слышу, контузило меня», — прокричал Лакинак, надеясь, что комрад поймет его. Кастет его понял, завел ему свои ладони за уши и резко, с силой, надавил. Хрустнули хрящи, и адская, казалось бы, нестерпимая боль пронзила голову Толстого, но он понимал, что делает его товарищ, и удержал себя от того, чтобы ударить его. Слух практически сразу вернулся, и он услышал крик Кастета. «Федор, с тыла передали, что вторая бронеколонна подошла, не останавливаются и пехоту с Уралов высаживают. Это нифига не срочники, как мы думали, расходятся группами по лесу, работают грамотно и хотят нас с флангов обойти. Командуй отход». «Понял», — Федор утвердительно кивнул и, прижав к губам коммуникатор, прокричал. «Это Меченый, всем отход к пансионату». Прикрывая друг друга, наработанными тройками и пятерками, группы стали отходить в лес, а оклемавшиеся мешковцы и непонятные пехотинцы из второй бронеколонны устремились за ними вслед. Те бронемашины, которые не пострадали во время засады, ничуть не теряясь, стали вести в лесную чащобу плотный огонь из ПКВТ и одновременно с этим расталкивать с дороги подбитые и горящие машины. Толстый уходил одним из последних, и в отсветах пожаров на автостраде он ясно видел врагов, которые перекатами наступали вперед. Он вел по ним стрельбу и, кажется, троих сделал. Слишком хорошая мишень, бегущие ночью на фоне огня люди. Рывок назад, вдоль дороги на пансионат, по всему лесу идет сильная стрельба. Кто-то бьет прицельно, а кто-то заполошно расстреливает рожок за рожком. Неразбериха, усиленная кромешной темнотой, обычное дело в подобном боестолкновении. «Это хорошо», — подумал Федор, — «что они за нами ломятся. Больше времени у мэра и наших парней будет, чтоб оборону города наладить». Зверь внутри парня просился наружу и кричал: «Выпусти, я выручу тебя и спасу. Вместе мы порвем всех». Но его время еще не пришло, и, петляя по лесу, прикрывая своих друзей, Федор отходил к пансионату, где ему и его товарищам придется держать оборону, до тех пор, пока в этом будет хоть какой-то смысл. Глава 22. Планета Раар. Вольная торговая зона. Дворец Союза. 20.02.2016. Первый официальный, торжественный и освещенный всеми доступными средствами массовой информации съезд представителей Раарского оборонительного союза прошел, как и задумывалось, в специально возведенном для этих мероприятий Дворце Союза. Видел я его впервые и, честно говоря, был поражен. Представлял себе, что это будет что-то вроде величественных зданий сталинской эпохи или некий американский капитолий, ассоциативное мышление, однако, на деле же, выстроенный всего за две недели сонимскими стрательными бригадами Дворец Союза был самым настоящим произведением искусства, покруче любого Лувра и Версаля вместе взятых. Множество роскошных зданий, парки, пруды, рощи, аллеи и фонтаны. Одно слово – красота. Сделал из этого вывод, что сонимцы не только подземные укрепрайны могут быстро и добротно строить, но и подобные шедевры искусства создавать. Взял на заметку нанять одну бригаду, чтобы наконец-то достроили мой замок на Ордоне, а то этот долгострой меня уже начинает утомлять. Дворец и окрестные красоты – дело хорошее, но не об этом речь, а о самом съезде. Собрались мы с союзниками на это мероприятие не просто так, а по поводу. По какому, догадаться нетрудно. Как же, всем известно, что проклятый гад Эсфиртон Мираник, самый подлый эльф во всех мирах, послал своих диверсантов и отборных специально выведенных бронегорилоидов в Мирсаталь, где они взорвали к ядрине фене все врата перехода. Ну, надо же, какой нехороший эльф. Императора предал, да еще и террористический акт замутил. Лично я принес самые глубокие соболезнования Азарилю Тонкотлаху, который временно принял на себя пост местоблюстителя имперской власти до возвращения императора и открытия врат в Мирсатель через 5 лет. Глава клана Серебряных Стрел, который наверняка знал, что на меня готовилось нападение астральных охотников, только зыркнул из-под лобья, но соболезнования принял. Понятно, что он подозревает в рейде на Сатель меня, но доказательств нет никаких, а все, какие были, те в ядерном взрыве сгорели. Да и если бы они имелись, эти самые доказательства, ничего бы данное обстоятельство не изменило, утерся бы и улыбнулся, не в том он положении, чтобы бочку на наш союз катить. Итак, на 5 лет Талирахашан из межмировой политики был вычеркнут, и вернется ли он в нее когда-нибудь, было очень большим вопросом. Световечная империя находилась под его властью сотни лет, сколько точно, эльфы не говорили, а мы не спрашивали, и все это время он был тем стержнем и символом, вокруг которого и крутилась жизнь этого государства. Стержня не стало, и как итог, начался закономерный разброд и шатание. Империя разделилась на 3 лагеря. Первый – это имперцы, которые вознамерились биться с Камиллой до победного конца и ждать возвращения Талирахашана. Надо сказать, у них выбора не было, поскольку слишком их звезднорожденная Камилла ненавидела, а они соответственно, ее, так что их капитуляция ничего бы не изменила, все равно всех бы на плаху отправили. Главой у них – Азариль Тонкотлах. Второй лагерь – сомневающиеся и посматривающие в сторону Камиллы. Где-то треть кланов – не самые мощные, но и не из слабых, бодрые середнячки. Третий – робкие, как правило, самые маленькие и владеющие одним миром, а порой и просто материком. Эти решили окопаться на своих планетах и выжидать. В общем, расклад для Световечной Империи сложился не самый лучший. Тем более, что скабаранги были оттянуты все апорт и большая часть гриллоидов, а значит, вскоре Камилла перейдет в решающее наступление на имперцев. На ее месте любой бы так поступил, ведь это же реальный шанс выиграть всю войну. Не надо даже всю империю сразу покорять, ведь достаточно всего только взять в кольцо столичную планету, дождаться открытия врат и всей мощью раздавить любимого братца. Сомневаешься? Правильно делаешь. Так как на Сателе вся имперская гвардия и 11 из 12 сухопутных крейсеров, самого мощного оружия во всех изведанных мирах, тогда есть другой вариант, ближе к сроку открытия врат вновь разбалансировать полюсы силы, то есть повторно подорвать на переходах мощные боезаряды и организовать себе дополнительную фору в 5 лет. Эх, сейчас можно было легко убрать с доски главу клана Серебряных Стрел, и империя посыпалась бы окончательно, но нам этого не надо. Данного супчика теперь придется беречь, а по возможности и помогать ему, поскольку сильная Камилла нам тоже не нужна. Вот и улыбаюсь перед телекамерами этому древнему князю как лучшему другу, практически, можно сказать, брату по разуму. Он тоже улыбается, хотя в глазах его стоит такая лютая ненависть, что аж плакать хочется. Он прибыл к нам с интересными предложениями, и ради этого все представители государств Союза и собрались сегодня на Раари. Всех волновали 2 вопроса, чего эльфы хотят и что мы от них получим. Первым делом князь обещал нам беспошлинную торговлю на всей территории, какую он контролировал. Щедрое предложение, сулившее большой барыши возможность вести разведку в пределах Световечной Империи. Второе предложение, доступ к иным человеческим конгломератам, которых, кроме нашего, целых 5. И это ни много и ни мало, около 350 планет, среди которых нет ни одного мира, который бы по технологиям был на нашем уровне, самый максимум, эпоха паровых машин. Третье, продажа нам некоторых передовых технологий. Достойное предложение князь сделал, что есть, то есть, а взамен он просил увеличить поставки вооружений в империю и предоставить как можно больше наемных солдат, за которых обещал платить очень хорошую цену. При этом он специально оговаривал, что отныне наемные отряды людей имеют право применять против гориллоидов тяжелое вооружение. Это понятно, им теперь не до правил и традиций, себя бы сберечь и свои миры, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Совещались мы недолго, поскольку каждое решение уже принял. Грай высказался, за, их манили новые технологии. Соним, за, треть планеты занята строительным бизнесом, и еще 1/3 оружейным. А эльфы, это настолько хороший клиент, что упускать его нельзя. Мардун, за, сработал фактор торговли. Раар, за, этот мир по-прежнему должен был оставаться межмировым торговым центром. Талишимит, за, вновь торговля. Ардон, ССГ и Искан, за, световечных необходимо было поддержать, А кроме того, нас интересовали недоступные до сего момента человеческие конгломераты и доступ на эльфийскую территорию. В итоге наших недолгих прений и голосования Азариль Тонкотлах получил положительный ответ. На этом официальная часть была окончена. И вот, когда я уже собирался покинуть дворец и отправиться на землю, где возникли небольшие трудности, ко мне подошел некий эльф, по виду натуральный педик, с накрашенными ногтями, подведенными бровями и поганеньким слащавым голоском, который представился секретарем князя Азариля Тонкотлаха и сообщил, что его патрон желает пообщаться со мной наедине. Разговор так разговор, отчего не поговорить, когда такая персона о встрече просит, тем более, что местоблюститель имперской власти был совсем рядом и находился в своей замечательной серебристой машине подле дворца. Через несколько минут я уже сидел напротив князя и вел с ним беседу. Поначалу разговор никак не клеился, поскольку эльф просто не знал, как со мной говорить и постоянно сбивался с одного тона на другой. Мне-то что, сижу себе спокойно и пытаюсь просчитать, чего ему от меня надо. В принципе, особо и не угадаешь, то ли попытается ножиком в пузо ткнуть, за императора своего любимого посчитаться, то ли партнерство в чем-то предложит. В конце концов, разговор ни о чем мне надоел, время меня поджимало, рассусоливать было некогда, и я спросил его прямо: «Скажите, князь, ведь это вы курировали работы по астральным охотникам в городе Асбариур?» Эльф поперхнулся и, гневно сверкнув глазами, ответил: «Допустим». «Ха», ухмыльнулся я, «данное слово не есть ответ, но раз уж у нас с вами встреча наедине, то удовлетворюсь и таким. Зачем император решил реанимировать этот проект? Понимаете, командор, астральные охотники питаются душами одаренных, но их можно перепрограммировать и они будут питаться душами эльфов. Поверьте, пожиратели душ готовились к охоте на Камиллу, но не никак не на вас и вашего генерала. Значит, вы все же признаете, что нападение было организовано вами?» «Это случайность», — сразу же ответил Котлах. «Про это будете кому другому рассказывать, князь. Последнее слово я выделил, а мне не надо, поскольку без слепка с моей ауры астральные охотники меня не нашли бы. Где и как вы ее сняли, и как зафиксировали, другой вопрос, скорее всего на Рааре, поскольку там бывали оба, и я, и Некрасов. Вы много знаете такого, чего вам знать не стоит», — эльф сощурил глаза. «Потому и жив до сих пор», — парировал я. «Говорите прямо, чего вам от меня надо, господин Котлах». Древнего князя перекосило от злобы, не нравится ему подобное обращение, но он себя все же пересилил, сделал глубокий вдох и спросил: «Это вы совершили рейд на Саталь?» «Конечно, нет». «А кто?» — удивился он моему ответу и несколько растерялся. «Ага, сейчас, разбежался я тебе признаваться, держи карман шире. Вдруг у тебя здесь запись нашего разговора ведется?» Я наклонился к нему и доверительным тоном, в полголоса, произнес: «Наверное, это Исфир Тонмираник, больше некому. Неблагодарный и неблагородный эльф, скажу я вам. Вы издеваетесь?» — вскинулся он. «Ничуть, Исфир все отрицает. Нормально получается. Вы поддерживаете связь с мятежниками, а потом все огрехи на нас списываете. Нет уж, меня к вашим делам и интригам не приплетайте. Следственные органы вашей империи, работавшие на Кабаранге, установили, что была произведена высадка десанта через океан со стороны врат, контролируемых войсками Исфира. Опять же, трупы боевых самцов были, а таковые имеются только у одной из сторон, у Камиллы». «Хорошо, согласен, поверю вам». «Угу», — пробурчал я и демонстративно посмотрел на коммуникатор, мол, давай закругляйся, пора разбегаться по норам, дел полно. Он прикрыл глаза, что-то обмозговал и сказал: «Нам нужен одаренный, командор, нужен тот, кто сможет открыть врата». Удивил меня эльф, нечего сказать. «В чем суть, князь? Скоро Камилла перейдет в наступление, мы его выдержим, но за ним последуют новые. Мы хотим уничтожить инкубаторы, которые производят для нее новых боевых самцов. Все не получится, они раскиданы на нескольких планетах, но половину мы взорвем. Для этого нужен одаренный, который откроет закрытые врата в одном из отдаленных миров, через который генералы Камиллы никак не ждут удара. Наш ударный корпус пробьется к вражеским планетам, где находятся биоматки, и проведет диверсию. Для вас это разовая акция, открыли врата и вернулись домой, а остальное наша забота. Мы могли бы и сами врата вскрыть, но этот процесс занимает не один год, так что нужны именно вы, командор». «Хм, резон в его словах есть, да и на ловушку не похожи. Однако подобное предложение необходимо хорошенько обдумать. Меня интересует два вопроса, князь. Когда это должно произойти и сколько вы мне заплатите? Ваша помощь нам понадобится через 3 дня. Оплата в размере 10 миллионов унза, улыбнулся князь. Посмотрел на эльфа, князь довольно щурится, думает, что купил меня. Посмотрим, мелькнула у меня мысль, и я огласил свои условия. 500 миллионов унзов в тенерине и драгметаллах, предоплата. Кроме того, полностью переподчиняете мне всю вашу агентуру на земле, а на время моего нахождения в пределах вашей империи лично вы становитесь гостем крепости Штирштар. Это невозможная сумма и неприемлемые условия. В гневе князь хотел вскочить, но только ударился о крышу машины. Нет проблем, базар большой, ищите другого одаренного, их вокруг много ходит, кого-нибудь обязательно найдете. Азариль Тонкотлах задумался, положил 500 миллионов и свою агентуру на одну чашу весов, а на другую кинул империю, все взвесил и ответил. Согласен. По рукам мы с ним бить не стали, обменялись нехорошими взглядами и распрощались. Деньги должны были поступить ко мне через сутки, а документы по всей эльфийской агентуре в течение часа. Азариль Тонкотлах направился к себе на родину, а я к себе, то есть на землю. Проскочил к родной планете быстро и остановился с другой стороны врат, в мире Йорм, где Лютерс и Прохоров развернули координационный центр по управлению всеми нашими группами на земле. Сразу же прошел в штаб, где разведчик и контрразведчик уже ожидали меня. Поздоровавшись с ними, заказал себе кофейку покрепче и, дождавшись ароматного напитка, сделал пару глотков и произнес: «Докладывайте, товарищи генералы», — начал Прохоров. «Мешков уходить по-доброму не желает, на помощь наемников со всей планеты собирает. Сейчас его пирамидовцы к Вязьме выдвигаются, хотят аэродромы захватить. Твое заявление сброшено через наши спутники по всей планете. Нас поддержали все, на кого мы рассчитывали. В общем-то, ничего страшного не произошло, пока. Только вот американцы что-то мутят, и есть подозрение, что под видом наемников будут работать их регулярные войска». Прохоров сыпал фактами, цифрами, называл группы, которые противостоят пирамидовцам под Вязьмой, но это все было не самым важным. Что в Москве и области происходит? Перебив его, задал я вопрос. Складывается впечатление, что мы теряем контроль над ситуацией, генерал развел руками. Действия наших групп и информация, которой мы напичкали все информационные сети, стронула такой пласт, какой остановить, наверное, уже невозможно. Конкретней, люди на улице выходят и самосуд чинит. Пока это только окраины столицы, но через несколько часов бунт весь город накроет, а тут еще генерал Нефедов отличился. Поначалу только военным бортам летать над Московской областью запретил, а спустя пару часов так раздухарился, что полностью закрыл все воздушное пространство над столицей. Это опасно и обстановку еще больше дестабилизирует. Не все олигархи сбежать успели, а загнанная в угол крыса много бед натворить может. Все военные части сели в оборону и ждут, чем дело закончится. Кто победит, тому и присягнут. Что делать? Мы подобного развития событий просто не ожидали. Спецназ и меченых пошлем, принял я решение. Команду я уже отдал, скоро все здесь будут. Бесконтрольный бунт нам не нужен. Первая цель – командный пункт в поселке Заря. Нефедова необходимо нейтрализовать и, по возможности, все надо решить миром. Таких лихих генералов немного и он нам еще пригодится. После этого десант на Москву, наводим порядок, а Мешкова и всю его братву берем под белые рученьки. Затем смена власти и новый президент. Кстати, определились, кто им станет. Да, ответил Лютерс и протянул мне самую обычную бумажную папочку. Раскрыл, на первом же листе фотография пожилого поседевшего мужчины, на вид от 50 до 60 лет. Первое впечатление хорошее, глаза умные, характер есть. Однако фото, это только фото, надо будет с человеком вживую пообщаться. Кто таков? Задал я вопрос. Лыков Андрей Сергеевич, 60-го года рождения, коммунист, женат, 3 детей, 4 внуков, нормальный честный глава одного отдаленного района на севере, хороший экономист, в жизни справедлив и непривередлив, звезд с неба не хватает, пожал плечами немец. Аналитики переворошили досье на множество людей, арендовали стратегический компьютер у Талли Шемидцев и даже сенсов паранормов напрягли, работали с 3 направлений, и вывод у всех 3 групп, продвигающих эту тему, 1, данный человек идеальный кандидат на место президента России. Ладно, кивнул я, доверюсь вашему мнению, товарищи генералы», поднял на них взгляд и спросил: «Кстати, когда со стратегическим компьютером Талли Шемицев работали, меня просчитывали?» «Да», улыбаясь, подтвердил Прохоров. «И что, не просчитывает тебя компьютер, говорит, что ты непредсказуем, а вдогонку выдал рекомендацию, ни в коем случае не доверять тебе управление государством. Опасно это, так как непредсказуемо. С чего бы это? Ты неадекватен в своих поступках, импульсивный, вдобавок одаренный, который сам подстраивает реальность под себя, а не принимает ее такой, какая она есть. Хлам этот комп», вынес я свой вердикт. «Мы тоже так решили, но в случае с новым президентом России ему поверили, тем более что сенсеи аналитики подтвердили, из Лыкова получится просто отличный глава государства. Подтверждаю кандидата», я встал. «Вы тут занимаетесь, воюете и наводите порядок в стране, а я на РААР возвращаюсь. Сегодня еще один совет должен состояться, по поводу нашей союзной валюты, Арза. Вернусь завтра, проверю, что вы тут за это время сделали. А сам не желаешь в Москву со спецназом и меченными пробежаться? Хватит, перерос я уже эту беготню. В рейде на Сотель рискнул, и этого хватит. Зачем мне это надо? Самолюбие потешить? По кремлевским коврам грязными берцами пройтись и Мешкова в живот попинать? Так, думается мне, что и без того желающих будет хоть отбавляй. Я командор или где?» Усмехнувшись, направился на выход. «Так это», — придержал меня Прохоров. «С американцами как быть, если полезут? Минут через 40 им станет не до нас», — заверил я генерала. «С чего бы это? Эльфы, которые у них за советников, неожиданно получат печальные известия из дома и начнут убивать всю верхушку тамошней политической элиты. Пока они это переварят, трое суток, как минимум, у вас в запасе будет. Работайте спокойно». Глава 23. Планета Земля. Россия. Окрестности Вязьмы. 21.02.2016. Лесной пансионат, в котором базировались отряды карателей, горел. Особо за него не держались, постарались оттянуть на себя мешковцев, встретили их огнем и полчаса сдерживали сторонников президента на подступах, а после этого резко отошли дальше, вглубь леса. Вовремя, так как с автострады подошли несколько бронетранспортеров и хамвисакс на крышах. Противник решил, что отряд Федора надо обязательно уничтожить, и боеприпасов на это не жалел. Сотни трассеров и гранат, расчертивших ночь, устремились от лесной дороги к недостроенному пансионату, и спустя всего 5 минут он запылал. Непонятные солдаты из второй бронеколонны попытались обойти горящие строения по флангам, но вновь напоролись на засаду из 4 пулеметов и, потеряв еще с десяток своих бойцов, начали откатываться обратно. В этот момент Федор решил, что пришло его время. Он передал командование сводным отрядом, в котором оставалось 27 воинов, капитану Рыкову, впустил в себя зверя, и тот, радостно рыкнув, повел своего хозяина-носителя вперед, вслед за отступающими мешковцами. Меченый мчался через бурелом, как по ровной дороге, длинными прыжками перемахивая один завал за другим. И пока президентская гвардия возвращалась на исходные позиции, к выезду из пансионата на основную автомагистраль, он уже обошел их и вышел к трассе, где на обочинах чадили и горели подбитые ПТРы. Неожиданно для самого себя он остановился на месте, втянул носом воздух и принюхался. Что-то не давало ему покоя, что-то, чего он еще не осознал, насторожило Меченого. Запахов было множество, и в большинстве своем это были резкие и неприятные запахи горящей резины, отработанные выхлопные газы двигателей и кисловатый привкус сгоревшего пороха. Не то, все это лишнее. Надо искать что-то другое. Быстро и четко зверь в человеке анализировал то, что чуял, и, наконец, он понял, что его остановило. Это был запах врага, которого не получилось достать ранее, но который вновь встретился на его пути. Терпкий аромат дорогого парфюма, хорошего коньяка и жирного потного тела. Смесь запахов, которые окружали генерала Гаврюшкина, того, который отдавал команду на зачистку майора Чаплыгина и его группы. Видимо, в деле по захвату вяземских аэродромов Гаврюшкин решил показать себя во всей красе и поучаствовать лично, а потому именно он взял на себя руководство всей операцией. Федор, подстегиваемый реакциями своего хищного «я», хотел победно взвыть и немедленно броситься туда, где находился его враг, вцепиться в него и разбить его голову о дорожный асфальт. Но он сдержал себя. Не все так просто, надо быть осторожным. Фамилию генерала он не забыл и после отхода из-под Дмитрова мысли повстречать его на узкой дорожке не оставлял. По возможности, Федор собирал в сети информацию об этом человеке, надеясь, что сможет его перехватить до того, как он покинет страну. Самый молодой генерал в стране, 30-летний дальний родственник президента Мешкова, очень хотевший поиграть в солдатики и всего за год выросший из лейтенанта запасов самого настоящего генерал-лейтенанта. Что характерно, никого это не удивило, поскольку, если учитель или адвокат может за сутки стать министром обороны, то почему бы вчерашнему выпускнику МГУ, который аж несколько раз посещал занятия на военной кафедре, не стать генералом? Подобные случаи в сказочной стране Эрфия стали нормой, так что воспринимались по-житейски и обыденно. Меченый рассудил, что 2 часа, которые они выиграли во время засады и изматывания мешковцев в лесу, хорошая подмога Игнатьеву и тем, кто готовился к бою на окраинах районного центра, но если убрать руководителя всего этого наступления, генерала, то есть, вполне возможно, что наступление сторонников президента заглохнет окончательно. Надо было действовать не только, как инстинкт велит, но и как разум подсказывает. Такие мысли были в голове бывшего сержанта Мотострелка, и он двинулся вперед, туда, куда его вел запах его врага. Осторожно передвигаясь среди темных деревьев, без шума и никем не замеченный, он приблизился к дороге и услышал совсем рядом, метрах в 10, истошный визг Гаврюшкина, который кого-то отчитывал. «Идиоты, вам было приказано двигаться только вперед, а вы тут войну устроили. Немедленно собрать всех охранников и наемников, грузиться на уцелевший транспорт и выдвигаться к городу. Вам оказано высокое доверие, спасти демократию и самого президента, а вы саботируете мои приказы». «Да, мы», неестественным и обезличенным тоном попробовал кто-то оправдаться, но его тут же заткнул голос генерала. «Молчать, вам платят деньги и, между прочим, очень приличные. Вас не для того с Раара сюда переправили, чтобы вы имели свое мнение. Выполнять приказ есть», угрюмо отозвался все тот же самый человек. Федору стало ясно, что голос этого офицера доносится к нему не через слух, а через мозг. Именно так работал автопереводчик. Значит, у Мешкова были наемники с Раара, видимо, нанятые им еще при эльфах, поскольку за то время, что на вратах сидели акинаки, ни один отряд из иных миров на землю не переходил. «Не извольте беспокоиться, сделаем все в лучшем виде», поддержал наемника другой, более мягкий и подобострастный голос. Меченый выглянул из-за дерева. На обочине стоял новенький хамви, отблескивающий свежей краской в отсветах пожаров, а возле него стоял невысокий лысенький человек в шинели армейского генерал-лейтенанта, сам Гаврюшкин, и 2 крепких высоких офицера, один в черной униформе пирамидовца, а другой в самом обычном зеленом камке, и на его шее был отчетливо виден универсальный автопереводчик. Все складывалось для Федора удачно, из рядовых бойцов рядом никого, оцепление чуть дальше по дороге, и в лесу было слышно, как метрах в 30, в кустарнике, кто-то пыхтит. Надо было действовать именно сейчас, момента удобнее могло и не представиться. Парень вытащил свой Глок 18, вскинув его, выпустил 3 пули подряд в голову Гаврюшкина. Он попал, это Федор знал точно, можно даже не смотреть, и сразу же перевел огонь на офицеров, командующих бронеколонной. Пирамидовца свалил первой же пулей, а вот второго, который, как выяснилось, оказался раарским наемником, на месте уже не было. Одним ловким движением тот перекатился по дороге и рывком ушел за машину. Слева и справа всполошились президентские гвардейцы и устремились на помощь к своим командирам, а толстый рванулся в ночной лес, который должен был его спрятать от вражеских глаз и пуль. Он бежал, не чуя под собой ног. Позади дорога и яростно бьющие ему вслед КПВТ, впереди возвращающиеся от лесного пансионата наемники и пирамидовцы. Меченый знал, что сможет проскочить через вражеских бойцов, чувствовал пули, которые неслись в него, и думал, что злым свинцовым шмелям его не достать. Федор наслаждался этой ситуацией, он слился со своей второй, звериной половиной, так, как никогда до сего момента. Бежать, жить, побеждать, убивать врага ради своего народа, только об этом он думал в данный момент и не заметил беды. Тяжелая пуля, выпущенная из крупнокалиберного пулемета, прошла над ним и рассекла увесистый кряжистый сук старого дубка. Кусок дерева отделился от ствола и, с силой свистнув в воздухе, подобно бумерангу, ударил его в висок. Последнее, что молодой меченый ощутил, удивление. Увернуться от оружейного огня и быть сваленным дубовой веткой, как же это нелепо. Федор потерял сознание, на мгновение застыл на месте и лицом вниз, как подкошенный, рухнул на земь, в кровь, разбивая свое лицо и ломая правую ногу. Очнулся Федор от того, что совсем рядом кто-то грозно кричал и раздавались хлесткие характерные удары по человеческому телу. Кого-то били. Он попробовал пошевелиться, но не смог этого сделать по двум причинам. Он был связан и у него раскалывалась голова, причем веревки, связывающие тело, сильных неудобств не доставляли, а вот каждая, даже самая слабая попытка пошевелиться, приносила нестерпимую боль. Худур. Макаризат Валга перенес. Гневно надрывался голос. Хлоп. Бум. Что-то ударилось об стену и сползло по ней. Федор приоткрыл глаза. Кругом предутренний сумрак, а он лежит в каком-то помещении, по виду напоминающем обычный школьный класс. Пригляделся, действительно, он где-то в школе. В угол сдвинуты парты, на стене плакаты с таблицами и формулами, портреты ученых, а чуть дальше висит доска. Как он здесь оказался? Ведь он бежал по лесу, а может быть, что и нет. Да, действительно, он уходил от дороги, на которой убил Гаврюшкина и одного из пирамидовских офицеров. Блин, походу, я в плен попал, подумал парень. Вот и не зарекайся от такого случая в жизни, Федя. Рядом с ним, со спины, кто-то присел и прицепил к его шее автопереводчик, которого не было, когда он очнулся. Человек встал, обошел его по кругу и вновь присел на корточки, но уже напротив его лица. Федор узнал его, это был командир раарских наемников. «Ты Акинак?» – спросил его наемник. «А тебе это зачем знать?» – с трудом и еле шевеля губами, – спросил Толстый. «От этого будет зависеть твоя жизнь. Если ты Акинак, то вернем тебя твоему начальству, а если местный, то в расход пустим. Местный я». «Врешь?» – офицер встал и посмотрел на него сверху вниз. «Ты не переживай, здесь кроме нас нет никого, так что можешь мне сказать, все как есть». Песенка местного правителя спета, ему уже не выкрутится. «А мне с вашими тягаться нельзя, весовые категории у нас разные. Надо с вашей родной планеты выбираться, а все врата под контролем Акинаков. Еще раз спрашиваю, ты Акинак?» «Да», — выдохнул Федор. «Хорошо, меня зовут Асвай Безенгра, командор отряда крепыши Безенгры. Не слыхал о таком подразделении. Не мудрено, мы отряд маленький, у меня всего-то два батальона. Нас местный президент нанял по рядовому контракту на полгода, и все это время мы просидели в лесах, непонятно чего выжидая. Думаю, он всех боялся, а нас держал как последний свой резерв. Эгей!» Он досадливо вскрикнул. «Знал бы, что такая каша здесь заварится, ни за какие деньги сюда не полез. А всему виной неправильный выбор, Акинак, и такое в нашем деле случается. Теперь все, надо уходить из вашего мира. А как же контракт? Договор был подписан с генералом, которого ты убил. Его нет, договора нет, мы свободны. А те, кто с вами был, пирамидовцы, они где? Разбежались как крысы. Пока мои бойцы за тобой по лесу гонялись, они взяли весь транспорт и по грунтовым дорогам ушли с места боя». Федор попробовал сменить положение тела, но вновь сильнейшая боль, одновременно в ноге и голове. Парень застонал и попросил: «Асвай, будь человеком, развяжи веревки и дай обезболивающего. Дай слово, что не попробуешь сбежать». «Ага, мне сейчас только и бежать, со сломанной ногой и контузией на всю башку». «Да, кто тебя знает, очень уж ты резкий, клянись». «Клянусь». «Итар, подойди сюда», — окликнул командор крепышей кого-то, и от стены приподнялся еще один человек, валявшийся на полу. «Он у тебя автопереводчик украл», — кивнув на своего солдата, пояснил Асвай. «Скотина тупая». «Виноват, мой господин», — сказал солдат. «Больше не повторится. Развяжи пленника и дай ему чего-нибудь обезболивающего». Командор кивнул на Федора. Наемник достал нож и одним взмахом рассек веревки, связывающие меченого. После этого он порылся в нарукавном кармашке камка и дал Федору небольшую синюю таблетку. «Это что?» — спросил солдата Толстый. «Газома, хорошо от всех болей», — ответил тот. «Поверю тебе». Парень закинул таблетку в рот и начал ее осторожно пережевывать. Солдат вышел из класса, а Асвай, который, как попавший в клетку тигр, ходил из угла в угол, сказал: «Ты должен мне помочь, Акинак». «Как? Ваш командор, вообще, как, разумный человек?» «Да, нормальный. Что думаешь, нас с планеты выпустит?» «Выпустит, вы ведь не враги, а только контракт выполняли. На вас крови нет, здесь нет, не заморались, и значит, договоримся. А то не хотелось бы умирать вдали от дома». Прошло несколько часов, окопавшиеся в одной из деревень крепыши Безенгры сидели на месте и терпеливо ждали, Что же будет дальше? Они были на чужой для себя территории и деваться им было некуда. Так что им оставалось только дождаться того, с кем можно было решить вопрос о своей участи. Наконец, в небе появились боевые вертолеты, а на подступах к селу замаячили танки и бронемашины, прибыла кавалерия отряда Акинак. Наемники не сомневались ни минуты, выкинули белый флаг и, дождавшись парламентера, майора в форме Акинаков, вступили в переговоры. Прошло еще минут 10 и Федора, погрузив на носилки, потянули к вертолетам, а крепышей, предварительно пообещав им неприкосновенность, разоружили и на время оставили в этой же самой сельской школе. Так, для молодого парня Федора Толстого закончилась его стезя карателя и борца за справедливость. Планета Земля, Россия, Москва, 21.02.2016. Первый пошел, второй пошел, третий пошел, кричал комбат-спецназовцев Антонов, провожая меченых, идущих в первой волне высадки. Наступила очередь Давы, и, подойдя к открытой аппарели, он посмотрел вниз и рванулся вперед, в эту мутновато-хмарную зимнюю синеву московского неба. 501, 502, 503, кольцо, сам себе считает Васька и дергает кольцо. 504, 505, купол, белый купол старого и надежного парашюта Д-6 раскрылся штатно, и Дава отключил запасной. В шестой раз боец отряда Акинак, лейтенант гвардии Василий Давыдов совершал прыжок с парашютом. Предыдущие, все так учебные, с вертолета, а сегодня все серьезно, самый настоящий боевой, с борта Гроянского транспортника Зума-7, которые были временно арендованы отрядом для транспортировки и десантирования своих подразделений на Москву. С генералом Нефедовым представители отряда договорились на удивление быстро. По сути, тот сам ждал, когда хоть кто-нибудь явится к нему и снимет с него ответственность, которую он по запальчивости на себя взял. Генерал дал команду отбой, и 30 гигантских транспортников Зума-7, несущих в своих чревах почти 5000 воинов спецназа, кружащих за границами Московской области, устремились к столице. Блудные дети земли вернулись домой, неся смерть одним и освобождение другим. В душах их не было сомнений, они шли делать то, ради чего, может быть, и были рождены на свет. Вера в правду и в свою силу вела их вперед. Пусть многие из них не помнили и не знали великого прошлого, но они творили славное и настоящее, поступая так, как должно человеку и как должно настоящему Акинаку. Иди вперед, не отступай, не гни спины, ты воин, ты лучший. Этому их учили в учебных центрах отряда, и сегодня им предстояло это доказать. Не кому-то, а самим себе, ибо настоящий человек всегда сам себя судит и оценивает. Меченые, острие Акинака, шли первыми, в самое пекло, на Красную площадь и Кремль. Их было немного, но противостоять им не смог бы никто. Первый взвод ордена, его элита, все сплошь в силовых доспехах пасынков богов, уже были на земле и вели бой, следом шли остальные меченые, не имевшие подобной защиты, а только удобный и прочный бронепластовый доспех. За ними десантировался спецназ Кости Аленина, следом бойцы УВРУФКР, отдельный батальон ВДВ, а последними должны были приземлиться шипы, каратели СБ. Дава взглянул вверх, все небо было в куполах, красота. Затем он посмотрел вниз, там было нечто невообразимое, где-то вдали виднелись толпы народа, которые шли по улицам столицы и сметали все, до чего только дотягивались, неся хаос и разрушение родному городу. Горели автомашины, дымилось несколько высотных домов, была слышна заполошная стрельба и взрывы, а под самыми ногами Давы, на Красной площади и в Кремле, было практически безлюдно и... только кое-где вспыхивали злобные прерывистые огоньки. Это охрана президента, его особо верные псы из пирамиды, те самые, которые не разбежались и готовы были драться до конца, потому как иного выхода у них не было. Пощады им никто давать не собирался. Затрещал прибор, до земли осталось совсем немного, 400 метров, еще целая минута полета. Дава подтянул стропы и развернулся по ходу движения, все так, как и должно быть, взгляд только вперед, стопы ног сомкнуты вместе, параллельно земле, есть, удар, ноги меченого на древней брусчатке Красной площади, где-то совсем рядом идет перестрелка, и надо торопиться. Дава погасил купол, отстегнул сбрую, с груди снят акс, затвор передернут, и он готов к бою. «Дава, за мной!» — окликнул его пробегавший мимо Куликов, его первый отрядный инструктор, совсем недавно из сержантов, ставший капитаном гвардии и командиром второй спецгруппы, в которой Давыдов и служил. приклад к плечу, весь мир в прицел, легким шагом вслед за Куликовым. Их цель – Большой Кремлевский дворец, средоточие власти, место, где окопался президент, купивший себе место правителя страны и пригласивший в Россию интервентов. Пришел его черед ответить за все свои дела. Казармы кремлевского полка были блокированы, меченые первого взвода, в своих супердоспехах, держали их надежно, но у президента еще было, кого кинуть навстречу акинакам. Уже на подходе их встретил кинжальный огонь из пулеметов. Как стайка испуганных юрких рыбок, собравшаяся в кулак группа, прыснула в стороны. Пирамидовцы не успевали за ними, ведь против них вышли не рядовые солдатики, не умеющие толком стрелять, а одаренные, воины ордена меченых. Петляя из стороны в сторону, как маятники, со скоростью, немыслимой для обычного человека, они приближались к крыльцу Большого Кремлевского дворца. «Гранаты!» — крикнул один из меченых. Автомат перед собой, Дава прыгает вперед, кувырок через себя, он подкатывается к стене и прижимается к холодным камням. Взрывы позади, осколки барабанит по броне, он цел и здоров. Перекат к дверям дворца, впереди мелькает тень, короткая очередь, и противник, не успевший выкинуть во двор гранату, падает. Секунда, вторая, третья, внутри раздается сильный взрыв. Вперед рвутся Куликов и Евграф, следом Дава и Барин, за ними остальные, Костер, Перо и Выгор. Все они, кроме Куликова, сравнительно недавно стали акинаками и одаренными, но именно им повезло стать теми, кто возьмет змеюку за горло и свернет ей шею. Воины на первом этаже, здесь множество верных Мешкову бойцов, но акинаки не отступают. Куликов, как молния, мечется от одного противника к другому, убивая их короткими, не более трех патронов в каждой, очередями. Рожок пуст, ему некогда перезаряжаться, и он, выхватывая небольшой меч из голубой стали, наподобие командорского акинака, режет пирамидовцев как баранов. В резню включаются остальные меченые, проходит всего несколько минут и проход наверх чист, но с парадной лестницы бьет не менее пяти крупнокалиберных пулеметов. Вниз летят гранаты, но вреда от них для меченых нет, есть где укрыться. Складывается патовая ситуация, когда засевшие наверху не могут достать акинаков, а те, в свою очередь, под плотным огнем, не могут пробиться на второй этаж. К ним подходит припозднившаяся первая спецгруппа, притянувшая тяжелое вооружение, а следом третья, имеющая широкие бронепластовые щиты. Они готовятся к лобовому штурму. Ну, а Куликов, заранее изучивший планы дворца, ведет своих воинов в обход. Переходы, коридорчики, залы и помещения различного назначения, грохочут по паркету солдатские ботинки, и вот, они упираются в стену. Куликов командует. Перо, заряд. Перов лепит на стену кусок пластиковой взрывчатки и втыкает в нее радиодетонатор.